Лекция первая. Разрушитель мифов. День не задался с самого утра. Сначала в комнату влетел злой, как тысяча чертей, хан. Наорал на меня в своей ядовитой манере, кинул в лицо какой-то мешок, после чего ушел ждать на улицу. Сняв с головы грубоватую ткань, расправила ее и ужаснулась. «Это принято здесь называть одеждой?» «Да прозвище «дочь мадам Бене» кажется более привлекательным, чем ошибочно именуемое платьем уродства». «Но что поделать?» «Хан сказал, что если я за 5 минут не соберусь, он потащит меня голой. После ночного представления угроза могла быть вполне реальной. Пришлось в скором порядке влезать в топики и шортах в явно не новый наряд и бежать вниз». «Да, я не была готова в 7, как тень велел ночью после нашего прекрасного общения. Но будильник заводить никто не научил, а просыпаться рано никогда не было моей особенностью. К жаворонкам меня отнести было нельзя даже с очень большой натяжкой. Сколько домашних ссор я пережила из-за привычки валяться до полудня. А как мама, когда я была подростком, охотилась за моим ночным чтением под одеялом с фонариком. Ух!» Воспоминания о доме принесли с собой боль и желание вернуться на землю. Я так... Чувства резко схлынули, мысль оборвалась. Не заметила, как забыла, о чем думала, и переключилась на насущное. Волосы. Что мне делать с волосами? Расческу даже поискать не успела. Спасла привычка всегда держать резинку на руке на манер браслета. И вот я в мешкоплатье и с убранным в пучок колтуном на голове, а иначе волосы в таком состоянии назвать было нельзя, вышла покорять иной мир. На улице хан встретил меня не один. Расу эльфийки узнала сразу не только по остроте ушей. Она была прекрасна. Мягкие, но четкие черты лица, огромные зеленые глаза, губки бантиком, бровки домиком, все как надо. Длинные золотые волосы заплетены в добротную косу и перекинуты через плечо. При этом она стреляла глазками и всячески пыталась привлечь внимание тени. Только вот какое-то у него лицо от этого... нерадостное. И чем он только может ей нравиться? Да такая красотка любого заполучит! В отличие от меня, девушка красовалась в форме. Штаны, белая рубашка и коричневый корсет с такой же эмблемой, как у тени. Ткань похожа на кожу. А если это и правда кожа, ничего в ней в жару не преет? Или магию используют? Коричневые сапоги со шнуровкой до середины икр завершали образ. А ничего, у них тут мода. Если мне такой же выдадут, будет просто отлично. «Утро», — мрачно протянула, привлекая внимание. Первым на меня перевел взгляд хан, оглядел с ног до головы и поморщился. «Ну что я могу на это ответить? Если ему так важно, чтобы я его не позорила, надо было принести нормальную одежду и чертову расческу, а не кидать непонятный мешок и орать, чтобы немедленно спускалась». Эльфийка обратила на меня внимание чуть позже. Ее лицо сделалось таким, будто она только что съела самый кислый лимон на свете. После ее слов все мое хорошее впечатление об ушастой умерло. «Это что за мерзость?» — спросила она. «Человек?» «Собственной персоной», — еще мрачнее добавила я, понимая, что меня ждет новая порция ненависти к людям. «Руками не трогать, а за просмотр следует заплатить». Уголки губ хана дернулись вверх. «Совсем немного». Я даже не была уверена, на самом деле он сдержал улыбку или мне показалось. «Да что ты себе позволяешь?» — рявкнула на меня эльфийка. «У вас тут что, массовое производство?» — вздохнула. «Ну давай, заводи шарманку про алчных и амбициозных людишек. Давай-давай! Своё-то все равно не придумаешь!» «Может, и нехорошо так было с порога на нее наезжать. Мы незнакомы, и вдобавок я понятия не имела, в чем кроется причина такой реакции. Но она так посмотрела, что слова сами сорвались с моих губ». «На что это ты намекаешь?» Подалась ко мне взбешенная красотка. «Как смеешь открывать свой рот? Ты всего лишь человечишка!» «Эльфичишечка!» Не осталась в долгу. Ушастая зарычала, обнажив самые настоящие клыки. «Ого! Да ей наши монстрюги с кинолент позавидовали бы!» Я, в свою очередь, тоже постаралась изобразить рычание, хотя мое «грррр» звучало далеко не так мощно, как у нее. «Интересно, а у меня тоже что-нибудь появится? Что-нибудь такое солидное, например, те же клыки?» Хотелось бы обзавестись завидной пугалкой, чтобы не жить мерзкой человечишкой. «Успокойся, Эйлин», — сказал тень, до этого молча наблюдавший за нашей перепалкой. «Она попаданка под защитой магистра Лариэля». Эльфийка резко изменилась в лице, моментально забыв прежние оскорбления. Смотрела все еще недовольно, но ненависти больше не было. Девушка подобралась и вежливо кивнула, приветствуя. «Извини, я не знала, что ты не местная», — прожурчала она. «Меня зовут Эйлин Раэль. Тебе, наверное, сложно будет выговорить. Для начала можешь звать меня Эйлин». «Ого, а она не такая уж и плохая, даже извинилась, причем сразу. Мне теперь неудобно за свои слова. Еще и имя сократила, не то что одна мрачная тень». «Льера», — кивнула в ответ. «Стоп, это еще что такое?» «Льера!» — повторила. «Льера!» «У меня больше не получалось нормально выговорить свое имя!» «Точно! Я ведь раньше вообще не понимала их речи, как и они моей! Раз начала понимать, значит, я говорю на другом языке?» «Наверное, магией как-то поправили. Но почему не получается нормально произнести собственное имя?» «Сочувствую», — участливо сказала эльфийка. «Многие попаданцы реагируют куда хуже». «Ну ладно, эй», — посмотрел на блондинку Хан. «Увидимся позже. Сначала мне нужно заняться ею». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Удачи!» Последние слова она адресовала мне. Эйлин кивнула с улыбкой и направилась в лес. «Теперь понятно, почему пишут про плывущую походку эльфов». «Вот, значит, как это выглядит!» «Она и правда передвигалась так ровно, словно летела над травой!» «Идем!» — велел Кхаанри и бесшумно направился следом за эльфийкой. Я послушно потопала за ним, приподняв мешкообразное платье, чтобы не наступить на подол и позорно не грохнуться. При каждом шаге из-под него выглядывали босоножки, не вяжущиеся с общим видом. «Хотя какой общий вид у меня может быть?» «Как у попрошайки!» «Ну ладно, мне же должны выдать форму. Туда наверняка и обувь входит. Осталось немного потерпеть». Мне на радость сначала Хан привел меня получать одежду. Бодрый старичок вышел из-за стойки, выпустил на меня зеленые, связанные будто в веревку нити, которые шустро пролетели от моей головы до пят на некотором расстоянии, считывая параметры. Затем мужчина достал большую коробку и шустро набрал в нее со стеллажей нужное. Обувь тоже выдал. «Спасибо!» — улыбнулась я, вызвав в ответ такую же добрую улыбку. Вместо того, чтобы помочь, Кхаанри направился к выходу, а мне пришлось подхватить вещи. Видимость из-за высоты коробки пропадала, и я шла чуть ли не боком, чтобы смочь разглядеть дорогу. Тень продолжал шустро перемещаться на своих длинных ногах, а мне периодически приходилось переходить на бег, чтобы его догнать. Хотя мы были в учебном корпусе, повезло никого не встретить. Не хотелось бы заработать себе репутацию заморашки, и это в новом-то мире. На улице пара адептов все же прошла мимо, но я шустро спряталась за коробкой, отметив пользу от такой ноши. Мыться Хан отправил меня не в общежитие, а в ближайшее доступное место. В академии проходило много боевых занятий, поэтому рядом с учебным корпусом построили целое здание с одними только душевыми да шкафчиками. Хорошо, хоть этот гад объяснил мне, как пользоваться плитой. В доме магистра Лариэля я все же место для водных процедур не признала. Кто ж знал, что мне надо залезть на синего цвета плиту и вызвать водопад магией? В жизни бы не догадалась. Долго понежиться под горячей водой возможности не было, но я все же успела насладиться ощущением чистоты и свежестью моей новенькой формы. Правда, мокрые волосы, липнувшие сзади к рубашке и корсету, немного раздражали, но я старалась не обращать внимания. Кстати, про корсет. Хорошо, что он завязывался спереди. Удобно. «Стоять!» — велел хан, пробегающий мимо адептки, когда я вышла к нему. Она испуганно дернулась в сторону, но остановилась. Мужчина велел бедняжке заняться моими волосами. Я хотела возмутиться, что мне только расческа нужна, как девушка что-то прошептала, и ее рука превратилась в расческу. Сдержаться не получилось, мои глаза вылупились на нее в шоке. Она применила какую-то магию, высушив мокрую голову, а потом еще и косичку милостиво заплела. Когда адептка закончила, я открыла рот, чтобы поблагодарить, но она смылась быстрее, чем тень успел кивнуть до конца. Да уж, кажется, к Ханри местный ужас. С одной стороны, это радует. Значит, вероятность встречи с другими такими же агрессивными снижается. Навряд ли их тут таких много. С другой стороны, этот ужас — мой адепт-куратор. «Учебники», — сказал он и снова направился в академию. «Погоди, а платье?» — спросила я, нагнала тень и протянула ему мою прежнюю одежду. Мужчина развернулся, взял у меня мешковатое недоразумение, затем кинул на траву в метре от нас и резко дернул рукой в сторону. С его ладони сорвались красные нити, накинулись на грубую ткань и вспыхнули самым настоящим пламенем. Я открыла рот, глядя на то, как несчастная одежда шустро сгорает. Мне не нравилось не до платья, но это как-то жестоко. Оставил бы тогда мне, ну, мало ли. «Учебники!» — повторил он и снова направился в нужное здание. «Учебники так учебники!» — с готовностью вторила я, стараясь не отставать. «Выдали мне их еще быстрее, чем форму. Книги сами прилетели на стол, согласно списку первокурсников факультета некромагии. Их хан тоже заставил тащить саму. Тяжеленные, зараза! И магии никакой вспомогательной не знала. Новоявленный наставник помогать не спешил, хотя мог бы и подсказать ради обучения. Если бы! До общежития я их еле дотащила, даже успела пропотеть. На смарку пошло мое принятие душа. Эх!» Настрой сменился, когда увидела здание адептов-некромантов. Большое, добротное, не так уж сильно отличающееся от наших старых пятиэтажек из серого кирпича. Только тут камень. Просторный и даже уютный зал встретил нас тишиной. Мне понравилась атмосфера и запах. Ничем не воняло, пыль в нос не летела, чистенько. Дальше еще лучше. Выделенные мне помещения оказались не такими, как я думала. Общий коридор и куча одинаковых комнат отсутствовали. За дверью с аккуратной надписью «Льерра» скрывалась огромнейшая квартира. Пока я рассматривала с открытым ртом предоставленный мне рай, Кханрис не зашел до объяснения, что эта магия перестроила половину этажа, чтобы вся женская часть досталась мне. «Очуметь! И все только для меня одной! Хотя у меня вещей на заполнение одной комнаты нет, но все равно здорово!» Долго радоваться внезапно свалившемуся на меня жилищному счастью тень не дал. Он велел оставить учебники и следовать за ним к Лорелю. Магистр вел пару на одном из полигонов, поэтому хан наказал вести себя прилично и не высовываться. Если я правильно поняла, у него занятия с какой-то из старших групп боевых магов, что может быть опасно для здоровья. Опять-таки, моего здоровья, ведь пользоваться магией в ближайшем окружении не умела только я. Группу примерно из 20 нелюдей было видно издалека. Каких только чудиков не наблюдалось. Даже парни с зеленой и синей кожей шустро швырялись какими-то магическими нитями. А чего стоил в буквальном смысле горящий экземпляр? И как у него одежда не плавится? Магия помогает или пропитана чем? Парочка рогатых тоже порадовала. Хотелось попросить всех выстроиться в линию и спокойно постоять, пока я буду их рассматривать, но... Мечты, мечты. Вдруг адепты шустро собрались в строй из нескольких шеренг. Затем магистр Лорель начал расхаживать перед ними, активно жестикулируя. Ребята следили за ним внимательно, не отвлекаясь. Когда мы подошли ближе, я с удивлением отметила мерцающую границу. Она стала ярче при моем приближении, превратилась в подобие туго сплетенного разноцветного ковра. Или связанного. Я даже не знаю, как лучше сказать. Тысячи нитей словно реагировали на наше приближение. Стоило подойти впритык и коснуться магии, она отозвалась мерцанием, разошедшимся дальше волной. Наверное, это какая-то магическая защита, чтобы творящаяся в нем магия за пределы не вышла. А то мало ли кто что наколдует. Прибьет проходящего ненароком. Хан спокойно прошел сквозь границу, никак не среагировав на ее появление. А я на какое-то время остановилась и отстала, продолжая касаться и отнимать руку, снова касаться и отводить, наблюдая за волнообразной реакцией магии. Как здорово! Интересно, я тоже смогу такое творить? Или по моей части будут только трупы? Было бы очень обидно. Полностью пройдя за защитное волшебство, поняла, почему до этого ничего не слышала. Звуки только сейчас ворвались в уши. Значит, нити еще и в этом плане ограничивают. Вроде такое в книгах называют куполом тишины. Обалдеть! «Льера!» — окликнул меня недовольный Кхаанри. «Я велел не отставать!» С трудом удержалась, чтобы не закатить глаза в раздражении, и поспешила вслед за тенью. «Извини», — сказала, нагнав его. «Мог бы и понять. Это он тут живет, а для меня все впервые. Я о магии только мечтала, а теперь смогла прикоснуться. Хотя в то же время, с чего хан вообще будет задумываться о моих чувствах? Стоит вспомнить ночной инцидент. Лучше держаться от него подальше». «Расправимся с официальной частью и пока-пока!» Мы быстрым шагом направились к преподавателю. Адепты были увлечены занятием и заметили нас не сразу. Но когда взгляды переметнулись с магистра Лариэля, послышался гул. Я даже немного растерялась от их реакции. Около 20 нелюдей одновременно начали перешептываться. Это было похоже на то, будто в спокойном лесу внезапно разбушевался ветер. «Хорошо, что тень сначала дал мне привести себя в порядок, и я предстала не в образе попрошайки. Это бы наверняка взорвало общественность куда больше, чем моя незнакомая физиономия, разгуливающая с самим ужасом во время пар. Они ведь из-за этого так галдят. Интересно, как быстро разлетятся слухи?» Магистр Лариэль с улыбкой оглядел меня. В отличие от остальных, он вел себя по-доброму, старался помочь и все объяснить. Вот уж кто душевный человек, вернее, эльф. В моих глазах его рейтинг быстро поднялся до небес. «Льера, тебе определенно идет наша форма», — сказал магистр без лести в голосе. «Сейчас я поставлю на тебя печать, и вы с Кхаанри сможете выбраться в город». Идеальная тишина говорила о том, что к нашему разговору жадно прислушиваются. Я чувствовала на себе взгляды десятков глаз, жадные, любопытные. «Спасибо, магистр», — вежливо кивнула. «Позволите один вопрос?» Я не знала, насколько могу отвлекать его во время занятий, поэтому сначала решила узнать. «Конечно, Льера, задавай», — сказала остроухий, поводя руками возле меня и что-то колдуя. «Я тоже смогу создавать подобные купола», — полюбопытствовала. «Кхаанри тебе про него рассказал?» — спросил мужчина, коротко глянув на тень. «Нет, я его увидела», — покосилась на хана. «От этого не дождешься». По строю прошелся неровный гул. На меня удивленно смотрели не только они, но и магистр Лариэль. Кхаанри, в свою очередь, одарил меня злобным взглядом и оскалился, угрожающе обнажая клыки. Адепты сделали дружный, словно не раз отрепетированный шаг назад. Кажется, его тут и правда боятся. Может, и мне стоит вести себя аккуратнее. Правила правилами, но даже боевые маги старших курсов всей толпой стараются держаться от него подальше. Боюсь, с таким, как хан, не спасут ни правила Академии, ни покровительство заместителя ректора. Вдобавок, обучение не вечно, а я понятия не имела, насколько тень злопамятный. «Поговорим об этом позже», — с нажимом ответил магистр спустя длительную паузу. «Как закончите?» — он посмотрел на Кхаанри. «Зайдете ко мне?» Тень кивнул, развернулся и пошел обратно. Я поблагодарила эльфа, бросила любопытный взгляд на адептов и поспешила за ханом. Да уж, с такими длинными ногами и бежать не нужно, чтобы везде успеть. Когда я нагнала его около границы, он остановился, схватил меня за запястье и грубо притянул к себе. Наклонившись, зашипел, подобно змее. «Ты ее видишь?» «Больно-то как! Неужели нельзя как-то полегче?» «Кого?» Тянула руку на себя, пытаясь вырваться из захвата. «Границу!» Нетерпеливо ответил мужчина. Кхаанри наклонился довольно близко. Между нами осталось не так много расстояния. Это доставляло еще больше дискомфорта и желания отодвинуться. Во-первых, не люблю, когда мое личное пространство нарушают столь наглым образом. Во-вторых, страшно. Мало ли, укусят еще. «Ну да, вижу», — сказала, глядя на тонкую грань нитей, которая осталась позади нас. «А что, не должна? Она же мерцает!» «Это невозможно», — сам себе сказал мужчина и выпрямился. Он о чем-то задумался, продолжая удерживать мою руку. «Может, ты меня отпустишь?» — прошипела, морщась от боли. Он посмотрел на свои пальцы на моем запястье и разжал их. Я обиженно потерла раскрасневшуюся кожу, повертела кистью. Если хан продолжит себя так вести, я буду расхаживать в синяках. «Идем», — велел мужчина и помчался дальше. Вздохнула. Придется поспешить. Мало ли что еще можно ожидать от этого психа. Быстрый, сильный, да еще и с подобающим авторитетом. От такого не убежать и не отбиться. Совсем под его дудку плясать нельзя, но и с отдачей стоит быть осторожнее. С чего он так взбесился? Я увидела что-то не то? Мои способности больше, чем ожидали? Но ведь это мир магии, и я увидела в нем магию. Что не так? Наверное, я чего-то не понимаю. Как вернемся из города к магистру Лариэлю, надо будет узнать. Выходом из Коалы оказались те же ворота, через которые я вошла в первый раз. Хотя как вошла? Переступил да отключилась. Хорошо, хоть вырубилась до того, как ударилась головой. Но вряд ли меня кто-то стал подхватывать. Низкорослый служащий на КПП оказался вовсе не гномом, а привратником. Стоило мне спросить, гном ли он, мужчина сильно оскорбился. «Извините». Мне очень не хотелось его обидеть. «Я не из этого мира и многого не знаю». «Ну ладно», — махнул рукой привратник. «Говоришь искренне, прощаю». Маленький мужичок посмотрел на хана и недовольно вздохнул. «Надеюсь, в этот раз вы не снесете мои любимые ворота?» Задал он скорее риторический вопрос. Судя по тому, как он спросил, тоже опасается адепта. «Кто же он такой? Почему Кхаанри вызывает такую реакцию у других?» «Я тоже на это надеюсь», — оскалился тень. «Долго стоять будешь?» Адресовал он уже мне. «Кстати, а ведь привратник ко мне обратился на «ты», а к этому злобному бледнолицему на «вы». Точно, я же и забыла, хан ведь аристократ, сын князя, если я правильно помню слова магистра Лариэля. Наверное, их раса очень сильная». Посмотрев на княжича, встретила раздраженный взгляд белых глаз. Интересно, его лицо умеет изображать что-нибудь помимо злости и пренебрежения? Например, положительные эмоции или хотя бы нейтральные? Он хоть улыбаться умеет? Да иду я, иду!» Пробурчала, протиснувшись мимо него к выходу из маленькой будки КПП. Город оказался крупным, и именно таким, каким представляла его, читая книги фэнтези. Эдакое средневековье из фильмов – только в отличие от обычного средневековья, чисто и светло. Магия чистила оперативно, и никаких последствий разгуливания лошадей на дорогах мною замечено не было. мы прошли на ту самую площадь, где располагался уже известный мне фонтан. Хан направился было куда-то в сторону, на другую улицу, а я не выдержала и подошла ближе к статуе. В ее руках шар светился белым. А что если... Я присела на бортик и опустила пальцы в воду. Магическая сфера сменила цвет на голубой и зажглась ярче. Убрала руку. Снова белый тускловатый. Опустила. Голубой яркий. «Что ты делаешь?» Спросил меня Кхаан, ревернувшись. «Я же велел идти за мной». «А ты разве не видишь?» Посмотрела на него. «Шар светится!» «Что?» Не сразу понял он. Проследив за моим взглядом в сторону рук статуи, Кхаанри выругался. Адепт с смазанным пятном оказался сидящим рядом со мной, а его рука вжималась в мой рот, не позволяя добавить что-то еще. Его шепот и дыхание, опаляющее щеку, заставили меня поежиться. «Молчи!» — яростно зашипел он. «Не смей никак выдавать, что ты что-то видишь, ясно?» Ответить вслух возможности не было, поэтому я усиленно закивала. Мужчина отпустил меня, позволяя вытереть рукавом губы. Тьфу ты! Надеюсь, что он недавно помыл руки. «А почему?» Не выдержала, словно находясь в возрасте ребенка-почемучки. Он посмотрел на меня с таким бешенством, что я сама закрыла себе рот рукой, лишь бы опередить его. «Ясно. Видимо, тема не для обсуждения на городской площади». Сбоку что-то двинулось. Краем глаза заметила магию, похожую на уменьшенную версию купола. Внутри ничего не увидела, но и времени рассмотреть у меня не было. Ладно, хан сказал не выдавать, что я что-то вижу, значит, придется молчать. Спрошу потом про такое у магистра Лариэля. Навряд ли это что-то плохое. Я ведь даже суток здесь не провела. Ничего не может случиться». «Не могу же я быть настолько неудачницей!» Шустро покинув площадь, мы направились в лавку с артефактами. В счет будущей стипендии, а мне будут выдавать повышенную, как поддержку попаданцам, мне купили сережки, да непростые, магические, выполненные в виде листочка какого-то местного дерева. Что странно, цвет синий. Деревья в городе и на территории академии имели стандартный цвет листьев, но мир же на этом не заканчивался. Мало ли, где растут и такие синенькие. Назывались сережки артефактами связи. Действовали по типу мобильника. Надеваешь на себя эту красоту, дотрагиваешься пальцами, что-то там намагичиваешь и с кем-нибудь связываешься. Я пока сама бы никого вызвать не смогла, но ответить на вызов проблемы не составит. Разговор проходит мысленно. Здорово. Разумеется, идет не весь поток мыслей, а только направленные. Интересно, на Земле до чего-нибудь подобного прогресс когда-нибудь дойдет? «А черный список тут есть?» Полюбопытствовала у мужчины за прилавком. На вид артефактор сошел бы за обычного человека, если бы не бордовые глаза. Блондин с волосами до плеч, подстриженными неровно, как любили ходить модники в нашем мире, смотрел на меня с вежливой улыбкой. Крепкий, высокий. Ничего такой, весьма в моем вкусе. «Простите?» Удивленно протянул он, не поняв моего вопроса. «Если ты не хочешь, чтобы с тобой кто-то связался, можно ли ему как-то перекрыть доступ?» Терпеливо переформулировала вопрос. «Нет? Нельзя?» Судя по его выражению лица, он никогда о таком не думал. Когда вампир услышал про стандартную практику в моем мире, его глаза загорелись. «Кажется, я знаю, какое скоро будет новое обновление, если такое слово применимо в этом плане». «Эй, это моя идея!» — нахмурилась. «Где тут у вас патентуют?» Рядом вздохнул хан. У артефактора чуть глаза из орбит не выпали. Для него я говорила совсем непонятными словами. «Так». «Если у них тут нет даже черного списка, то, наверное, артефакты связи создали не так давно и не успели усовершенствовать». «Это ж сколько идей, позаимствовав у наших гениев мобильной связи, я могу тут продвинуть!» «Ну, патент!» — повторила. «Документ, подтверждающий, что изобретение, ну или идея, принадлежит мне. Любой, кто этим будет пользоваться, обязан заплатить мне небольшой процент». «А, — обрадовался мужчина, что хоть что-то понял. «Сертификат принадлежности!» «Да?» — кивнула. «Хочу оформить!» «Надеюсь, тут процедура будет не такой сложной и долгой, как у нас». Бордовые глаза загорелись красным, но вместе с довольным выражением лица артефактора это не выглядело угрожающим. Мужчина подался вперед и поманил меня к себе. Я послушно наклонилась ближе, игнорируя исходящий от адепта рядом агрессивный эмоциональный фон. «Кхаанри, лишь бы быстрее разобраться во всем, отделаться от меня и заняться своими делами». «Есть коммерческое предложение», — загорелся вампир. «Работаем в паре. Сертификат делим на двоих. Вы вдохновляете, а я оформляю и продвигаю. У вас ведь еще много таких идей?» «А, вы еще про переадресацию не слышали», — ответила с умным видом. Именно то, что он совсем не понял моих слов, зажгло в глазах настоящий восторг. Я довольно улыбнулась. Должно быть интересно и, самое главное, прибыльно. Хан подошел ближе, облокотился одной рукой о стойку и наклонился, всем своим видом намекая, что пора возвращаться. «Один договорчик, и я вся твоя!» — радостно сказала ему. Тень закатил глаза. Вся я ему была явно не нужна. После того, как артефактор быстро накидал договор, я внимательно его прочитала, делая вид, что что-то в этом понимаю, после чего капнула немного крови. В этом мире не нужны печати, подписи и заверения. Достаточно подтверждения от квалифицированного мага крови. Обычно обращались к некромантам или вампирам, которые наиболее часто занимались этим видом магии. Блондин, в свою очередь, тоже сцедил немного крови, после чего довольно улыбнулся и протянул мне руку. Я усиленно ее пожала. «Шендак. Для партнера просто Шен», — представился он. «Вампир». «Льера», — в свою очередь назвала имя я. «Человек. Попаданка». «Очень приятно познакомиться», — кивнул он. «Тогда свяжусь, как поступит первая информация. Ничего, что я сразу перешел на «ты». «Конечно». «Мы ведь партнеры!» — улыбнулась. «Буду ждать, Шен!» Хан вытащил меня из лавки почти силком, но мне было так хорошо, что я не обратила на это внимания. Пусть самоутверждается, если ему так надо. Пока он будет ходить бузить, постараюсь насладиться случившимся. Возвращалась в академию с отличным настроением, игнорируя недовольного Кхаанри. Он, в принципе, вечно недоволен, эдакая бука. Зачем мне портить день из-за него? Хотя было кое-что, начавшее вгонять меня в напряжение, и это вовсе не касалось Хана. Мерцающие купола, как тот, что я видела у фонтана, в количестве 5 штук преградили нам путь в нескольких десятков метров впереди. Казалось, что тень их не видит. Мужчина продолжал спокойно направляться к ним. «Постой!» — тихо позвала адепта, схватив за белый рукав рубашки. На улице было прохладно, но меня защищал еще и пиджак. Княжичу же не было дискомфортно в недостаточно плотной ткани. А ведь у него горячая кожа. Я почувствовала это, когда он схватил меня ночью за шею и днем за запястье, но не отметила, сосредоточенная на боли. Наверное, у него повышенная температура тела, вот и не холодно. Везет. Ханри отдернул руку, но остановился и развернулся ко мне. Я приподнялась на цыпочках, пытаясь дотянуться до его уха. Чувствовала, что говорить громко не стоило. «Я знаю, что ты велел молчать», — шепотом произнесла. «Но впереди 5 небольших мерцающих куполов преградили нам дорогу. И еще, кажется, они шли за нами от фонтана». Тень выругался. На непонятном языке, но тут и экспертам быть не потребовалось, чтобы понять. Мужчина продолжил стоять спиной по ходу движения. Он сосредоточенно что-то обдумывал, хмурясь. Кажется, мерцающие не погулять вышли. «Слушай меня внимательно». Княжич цепко взял меня за подбородок, чтобы не отвлекалась и смотрела только на него. «Сейчас мы спокойно пойдем дальше. Как только я скажу «давай», ты побежишь со всей возможной скоростью обратно в лавку артефактов. Защита на ней не менее мощная, чем на самой Коале, ясно?» «А ты?» — спросила я. «Ты меня вообще слушаешь?» — раздраженно спросил Кхаанри. «Я разберусь и без тебя. Кто бы там ни был, против меня не выстоит. И еще кое-что». Он выдержал паузу. «Не вздумай ни в коем случае оборачиваться. Что бы ты ни услышала, обернешься, тебе не жить. Ты все поняла?» «Да», — тихо ответила, хмурясь. «Точно?» — внимательно изучал он мои глаза. «Да?» — чуть громче сказала я. «Да?» — переспросил тень. «Да!» — почти крик. «Да поняла я, поняла! Чего привязался?» «Вот и молодец!» — удивительно спокойно проговорил адепт. «Главное, не оборачивайся!» Мы пошли дальше. Хаанри вел себя безразлично, словно ничего нас не поджидало. Я же ступала следом с недовольной моськой. Если вспомнить реакцию адептов с боевого факультета на паре магистра Лариэля, тень и правда очень силен. Да вот только мы не видели того, кто прятался за куполами. А если там таких же 5 магов? С ними хан справится? Мне не нравилась идея бежать обратно в лавку. Конечно, я не боец. Даже спецназовец из нашего мира ничего бы не стоил здесь без знания магии. Что уж говорить обо мне. Я навряд ли смогу кому-то отвесить люлей. Но в то же время убежать? Оставить его одного? Обычно в таких случаях говорят, ты мешаешься под ногами, так я в сторонку отойду. Да, мысли остаться тоже далеки от гениальности. Хаанри наверняка знал, что делал, когда велел скрыться у артефактора. Значит, надо задушить свое... Но как же я его брошу? И выполнить сказанное. «Давай!» — раздалось раньше, чем я ожидала. Я развернулась и побежала назад, уйдя чуть в сторону, чтобы не маячить посередине дороги. Преодолела совсем немного, прежде чем услышать жуткий рев и раздирающие горло крики. Звук, пробирающий до глубинных частей мозга. Нереально страшный, сковывающий и не позволяющий думать рационально. Такого я не слышала даже в самых страшных фильмах ужасов, которые не стоило смотреть и взрослым ради сохранения психического здоровья. Что-то было в доносящихся воплях, заставившее меня остановиться, сжаться, прижимаясь грудью к коленям и схватиться за уши. У меня не просто мурашки по коже прошлись, но и волосы встали дыбом. Я не хотела так себя вести, но повторяла путь героя ужастика, который вместо того, чтобы бежать со всех ног, замер в оцепенении. «Обернешься, тебе не жить», — прозвучали в голове слова тени, словно пытающиеся вернуть осознанность в мою голову. Я почти проползла еще 2 шага, оперевшись ладонью о стену и стараясь игнорировать лязганье оружия, когда снова раздался чей-то душераздирающий крик. Господи, когда я читала про битвы в книгах, мне всегда казалось, что автор слишком мало описывает. Можно было бы и побольше подробностей. Но сейчас я поняла, этот ужас невозможно описать. Я поднялась, понимая, что нельзя себя жалеть, нельзя цепенеть, нужно бежать, бежать как можно дальше. Булькающие звуки заставили меня представить, как кто-то истекает кровью. Хруст напомнил о том, как легко сломать кости. Хрип последних минут чьей-то жизни — о ценности каждого дня. Я заставила ноги начать уносить меня дальше и забыла предупреждение Кхаанри. Я обернулась, чтобы понять, насколько близка ко мне угроза. Все-таки обернулась. Картина предстала настолько жуткая, что я еле успела отбежать на край дороги, где желудок вернул порцию академной еды обратно. Недалеко от меня, на разном расстоянии друг от друга, валялось 5 раскуроченных, иначе не скажешь, тел, а над ними возвышалась самая настоящая тень. Огромная, жуткая тень! Черный густой туман постоянно передвигался, но все равно сохранял форму человеческого тела. Существо, бывшее, скорее всего, к Хаанри, стояло ко мне спиной. Он нагнулся к одному из трупов и вытащил оттуда меч с мерзким хлюпающим звуком. Меня замутило сильнее. Когда я была маленькая, мне прочили карьеру хирурга. Как же так? Такая умненькая, такая шустренькая, такая уверенная. Лично я поняла с самого начала. Не быть мне не то что врачом, а даже медсестрой. Не могу смотреть я даже на просто глубокую царапину. Сдачу крови проходила, отвернувшись и зажмурившись. На колбы тоже старалась не глядеть. Сейчас же передо мной предстали вывернутые и почти распотрошенные тела. Это оказалось мелочью в сравнении с тем, что я почувствовала, когда тень повернулся. Вместо глаз светящиеся белые сферы. Зрачков нет, но ты точно знаешь, когда он смотрит именно на тебя. За секунду существо преодолело разделяющее нас расстояние, схватило меня за многострадальное горло и впечатало в стену дома с такой силой, что из легких выбило остатки воздуха. Тварь завел руку с мечом назад, чтобы проткнуть меня окровавленным лезвием. Я, не осознавая собственных действий, игнорируя нехватку воздуха и начавшие плясать перед глазами темные пятна, коснулась его лица, мягко поглаживая. С пальцев сорвались белые пушистые нити. Тень вздрогнул и резко отшатнулся, отпуская меня и меч. Я закашлялась. Легкие словно разрывались, глаза от перенапряжения болели, а шея пульсировала с огромной силой. Где-то на краю сознания промелькнула мысль, не повредил ли Кхаанри мне голосовые связки, но я не заметила ее, пытаясь сосредоточиться на дыхании. Пока я, устроившись на брусчатке, на четвереньках пыталась прийти в себя, рядом вернулся в человеческое обличье Хан. Я поняла это, когда он присел рядом со мной на корточки и протянул белоснежный платок. «Спасибо!» — с трудом прохрипела я. «Я ведь говорил не оборачиваться!» Тихо сказал он, но без прежней ненависти. Мужчина неожиданно аккуратно помог мне подняться. Тело трясло и колотило. Идти я была не готова. Кхаанри понял это и легко подхватил меня на руки. Он спокойно направился вперед, переступил через трупы и молча понес дальше по дороге. «Впервые видишь смерть?» — спросил адепт. «Да», — прохрипела. «Я что, кричала? Горло больно?» Вопила пострашнее горгульи. Вдруг чуть улыбнулся мужчина, впервые обращающийся со мной нормально. «Почему обернулась?» «Я хотела убежать». Обняла за плечи тень для удобства. Но испугался, обернулась. «Глупо», — хмыкнул он. «Не волнуйся, седину можно убрать магией». «Какую седину?» — не поняла я. Мужчина прямо на ходу наколдовал круглое зеркало диаметром 30 сантиметров, которое отразило бледную и перепуганную девушку. Карие глаза лихорадочно блестели, губы по цвету слились со щеками, а в каштановых волосах закралось несколько седых прядей, ярко выделяющихся на фоне общего цвета. А я раньше не верила, что можно разом посидеть. «Прямо как в фильме», — протянула хрипло. «О чем ты?» — спросил Хан мягко. «Удивительно. Он не раздражался, как раньше, и не затыкал меня. Относился даже как-то... бережно? С чего бы?» «Посидела за пару секунд», — пояснила, вздохнув. «Это из-за волновой магии после смерти некроманта», — сказал мужчина. «На самом деле посидеть так быстро невозможно». «Ну вот», — безрадостно протянула. «Мир магии должен подтверждать мифы, а не рушить их». Коснувшись зеркала пальцами, с удивлением наблюдала, как оно рассыпается на миллиарды маленьких серебряных песчинок. Разлетелись они в ту же секунду. Забавная магия. Веки стали тяжелыми. Очень сильно захотелось спать. Слишком перепугалась. Организм решил немного передохнуть и восстановиться. Положив голову на плечо Кхаанри, закрыла глаза, после чего сразу же открыла. Картинка вывернутых тел, вставшая перед глазами, не располагала ко сну. «Усыпить тебя?» — спросил тень. «А ты можешь?» — ответила вопросом на вопрос. «Конечно», — тихо проговорил мужчина. «Ложись». Я вновь устроилась на его плече, затем почувствовала прохладное касание ко лбу, наверное, магии. и сразу провалилась в спасительную тишину.